Глава 42. Принц? Принц Альберт? И Ксавье? Это кажется чем-то совершенно невероятным, но в то же время расставляет многое по местам. В первую очередь то, почему целители не подвергли публичному обвинению, а еще, почему, несмотря на запись, именно такой вердикт вынесла комиссия. Черт, это так очевидно, что практически невероятно. Но зачем это все? И кто мне поверит, если я кому-то расскажу? Цветок. У меня в руках то, что может помочь, если в этот раз распорядиться этим по уму. Хотя сейчас такое положение, что уже не знаешь, кому стоит доверять, а кому нет. Остается надеяться только на себя. Секретарь откладывает бумаги и как нельзя вовремя выходит из приемной. Но ведь должно же мне когда-то повести. Не могу же я все время расхлебывать какие-то неприятности. Создаю активирующее плетение над цветком, как в прошлый раз поправил мне его Эриан. А потом, надеясь только на свою память, пробую плетение, которое должно сделать разговор за стеной лучше слышимым. «Дорогой Данте», — чуть насмешливо произносит принц, и я даже представляю, как он расслабленно сидит в кресле напротив целителя и качает головой. «Уговор у нас был на то, что мне не придется вмешиваться и подтирать за тем, как ты обосрался». Ксавье закашливается. Честно говоря, я тоже поперхнулась, но приходится давить в себе кашель, чтобы записи не мешало. «Я не...» «Прекрати блеять, как козел, честное слово», — фыркает принц. «Еще скажи, что ты сожалеешь, что вообще на это пошел». «Нет, ваше высочество». «Вот, этот ответ уже лучше». В голосе Альберта звучит ухмылка. «К тому же ничего такого и не произошло, так ведь? Все живы, здоровы. Тебе, кстати, за это стоит поблагодарить Олессу. Если бы кто-то из нестабильных сдох от этого зелья, на тебя бы быстрее вышли». «Она не ошибается», — возражает Ксавье. «Но как это не ошибается? Она уже выбрала не ту сторону», — принц хмыкает. «Решила ни с того ни с сего помогать ректору. Ай! А какой был бы союз? Лучший в стране блокиратор и гениальный зельевар с огненной магией. Союз сильнейших. Сам жениха подбирал». Он это так произносит, словно маги для него племенные лошади, а он их спаривает и разводит. Фу. «И что теперь?» — севшим голосом спрашивает целитель. «Ну как что? Алессандру куда-нибудь на периферию. Есть у меня там на примете один граф-затворник». Словно о каких-то мелочах рассуждает принц. «А тебя?» — он вздыхает, задумывается. «Пожалуй, целители на рудниках тоже нужны. Ты не справился, Ксавье. Ты должен был выставить нестабильных опасными, а сам выдал себя. Мне пришлось за тобой доделывать дело». «Но молчать!» Из кабинета доносится громкий удар, а потом треск. «Ваше высочество, так вы тоже. Но тогда зачем?» Если бы я оценивала удивление Ксавье по шкале от 0 до 10, он бы взял 20. Впрочем, я тоже в шоке. «Нестабильный». Целитель повторяет это слово снова и снова, как будто пытается убедить себя. «Нестабильный. Тебе стабильному не понять», — ледяным голосом выдает принц. «Но скоро все перевернется, и такие, как ты, пожалеют обо всем, когда у меня будут верные слуги из тех, кому относились как к грязи под ногами. Ах да, спи». Раздается глухой стук падающего тела. Тело реагирует быстрее, чем разум. Я кидаюсь прочь из кабинета, бегу по коридору и ныряю в ближайшую открытую палату, закрывая за собой дверь и вжимаясь в стену. Я осознаю, что уже некоторое время не дышу. С огромным трудом заставляю себя сделать вдох и деактивировать растение. Я услышала гораздо больше, чем должна была. И совсем не знаю, что мне теперь с этим делать, потому что я понятия не имею, где ректор, а кроме него, кто еще поверит, кто прислушается. Выжидаю время. По ощущениям, проходит не меньше нескольких часов, хотя по факту, наверное, не больше 30 минут. Принц наверняка должен был уйти, а я... Черт, я же последняя, кто приходил к Ксавье, и если его найдут не совсем живым, очень не хочется думать о том, что с ним на самом деле может быть. подумают, что это я его. Вот и везение потрясающе просто. Как мне выйти отсюда и не попасться никому на глаза? Не через окно же. Выглядываю из палаты, поражаюсь звенящей тишине коридора и, перехватив поудобнее цветок, выскальзываю из лазарета. Вы не видели ректора? Я останавливаю одного из преподавателей, кажется, по артефакторике. Высокий худой мужчина отшатывается от меня, потом поджимает губы и мотает головой. Не видел. Ладно. Через галерею добираюсь до своей комнаты. Припрячу цветок тут сейчас, чтобы целее был. А там уже буду искать Эриана, чтобы объяснить и вчерашние мои слова, и рассказать про Ксавье и принца. Детей нужно спасать. Если я правильно поняла слова Альберта, то он собирается сделать из них своих ручных кукол. Он собирается использовать их дар в своих целях. Ну почему власть имущие во всех мирах одинаково гадкие? Я уверена, что у ректора уже есть план, иначе Ферст не был бы Ферстом. Он всегда находит выход из ситуаций. По крайней мере, я хочу в это верить. Госпожа! В комнату буквально врывается Берта, всклокоченная, совсем на себя не похожая. Господин, ваш папенька, он ждет вас у ректора. Ох, что же будет?